Глава 18. Драконы во всем своем великолепии. Каратель. Аудитория бурлит от разговоров. На лекцию магистра Брюгвер, кажется, ошарашив даже его самого, пришли не только альвы и оборотни, но и весь выпускной курс драконов. Подтянулись студенты всех специализаций, и мы с девочками с трудом успели занять себе места на средних рядах этого большого учебного класса. Здешние парты из полированного светлого дерева располагаются ярусами, спускаясь к преподавательской кафедре. Но зря я надеюсь, что на этом моя утренняя стычка с Рейвом окончится. Вместе с принцем и Гором они составляют нам компанию. Причем Армониан каким-то образом оттягивает к себе Миру, предлагая ей занять ряд выше. Туда же он утаскивает и Лери. А вот Гор находит место ярусом ниже, усаживаясь с Клео. И эти двое словно выпадают из реальности. Во всяком случае, от них то и дело доносятся жаркие обсуждения очередного артефакта. Я пытаюсь сосредоточиться на болтовне студентов, тем более там есть что послушать. От восхищения новым элементом формы девушек до странных происшествий в районе инсектария. Но у меня ничего не выходит. И все из-за одного настырного чешуекрыла. «Ты можешь пересесть!» Прошипев, пытаюсь отодвинуться от вездесущего Рейва. Но дракон и не думает выполнять мою просьбу. С нахальной улыбкой придвигается еще ближе. Я с тоской закатываю глаза, а потом принимаюсь по третьему кругу осматривать аудиторию. Натыкаюсь взглядом на Пелагею и ее свиту. Княжна попыталась занять место рядом с Армом, но стоило ей увидеть Шуша у меня в руках, как лиса чуть ли не скатилась до первого ряда. Вот там я ее и обнаруживаю. И даже с нашей высоты слышу недовольное гудение, которое окружает этот улей. Точно жди подвоха. Веду взглядом дальше, с преувеличенным любопытством разглядывая преподавательское место. Возле массивного стола очищен внушительный квадрат пространства, вокруг которого мерцает магический щит. Не то полигон, не то выставочная площадка. Даже страшно предположить, для чего приняты такие меры безопасности. Хотя еще чуть-чуть, и я буду готова запрыгнуть в эту своеобразную клетку. И все потому, что Гриас и не думает униматься. Цепляет меня каждой фразой, каждым словом. Я уже молюсь шестерке, призывая магистра Брюгвера вернуться. Кажется, преподаватель, этот высокий тощий мужчина со снулым лицом и выглядящий в черной мантии, как мумия летучей мыши, просто сбежал. Так на чем мы остановились? Рейв возобновляет пытки своим вниманием. На том, что ты жульничаешь. Тут же припоминаю ему. Не жульничаю, а пользуюсь доступными инструментами. Ты ведь наверняка планировала и в библиотеку заглянуть, и преподавателей расспросить. Естественно, но только расспросить, а не раскрывать причины моего интереса. Так вот, это называется применение административного ресурса. Нравоучительным тоном тянет Гриас, да с таким видом, что даже спящий на моей сумке Шуш снисходительно фыркает. Согласна, малыш, перед нами тот еще позер. И, к твоему сведению, я Гору ничего не говорил. Вкрадчиво шепчет Рейв, снова придвинувшись и положив руку мне за спину. Мы к вопросу об артефактах даже подойти не успели. А теперь придется подключать парня. И от его близости меня клинит. Организм и магия сходят с ума, окуная меня в будоражащий шторм. Что уж говорить про мысли. Как их собрать в таком состоянии? Сжимаю кулаки и тихонько выдыхаю. Я знаю, что Рейв видит, как я на него реагирую. Но и он не остается равнодушным. Стоит мне только податься навстречу. Только мне нельзя играть в эту игру. По крайней мере, пока семья не пришлет оберег. Ну хорошо, ты меня уел. Выдохнув, признаю поражение. Иногда нужно уступить, чтобы одержать битву в споре. «Доволен?» Смотрю прямо в его удивительные глаза. Обычно стоит дракону оказаться рядом со мной, как они наполняются фиолетовым сиянием. Но сейчас я вижу лишь пурпурные искры в голубой радужке. Это непривычно, но магнетически красиво. «Сказал бы я тебе, когда я буду доволен». Наконец хмыкает Рейв, обольстительно улыбаясь. И снова. Снова от этой улыбки сердце, будто с разгона, влетает в стену. «Мне определенно нужна помощь». И словно посланцы свыше, в аудиторию входят Ильке и наши парни. «Сейчас будет мясо», — доносится до меня голос Лири, в котором отлично считывается предвкушение. Поворачиваюсь к заразе, сидящей ярусом выше, и показываю ей кулак. Валейт все смешно, а мне хочется спрятаться под парту. Ну почему Мира не отделалась от драконов, когда мы только зашли в учебный класс? Почему она сейчас полностью занята неперестающим шутить Армом? Я тут в беде вообще-то. «Ты меня боишься?» Внезапно серьезным голосом спрашивает Рейв, отчего я на мгновение теряюсь. Раньше, самой себе, я бы незамедлительно ответила бы «да». Я боюсь этого странного дракона, нашей пугающей связи и того, что может за ней стоять. Но сейчас боюсь ли я Рейварда Гриаза? Вот еще. Фыркаю, чувствуя, что нисколько не кривлю душой, а сама кашусь на поднимающегося к нам наряд Ильке. Это скорее тебе нужно за свои драгоценные чешуйки переживать. Я подбородком указываю Рейву направление, где сейчас требуется его внимание. И как только Гриаз отворачивается, с тревогой вглядываюсь в лицо приближающегося Эрто. Жду, что он снова начнет качать права и показывать, кто в доме главный мужик. Но, к моему изумлению, Ильке безмятежен. Он с вежливой улыбкой здоровается с насторожившимся драконом, кивает принцу и протягивает руку Гору. Оборотень отвечает рукопожатием, даже не отвлекаясь от разговора с Клео. Само битье Эрто игнорирует, чем неприятно удивляет меня. Когда это Ильке понабрался драконьей мизогинии? Оправдывать поведение самоназванного жениха неприязнью к драконам уже не получается. С парнями же он поздоровался. Место найдется? Тем временем с дружелюбной улыбкой на лице интересуется Ильке. И хоть вопрос вроде бы обращен ко всем, смотрит Эрто только на меня. В его взгляде ни капли давления или осуждения. Но я чувствую себя нашкодившим котенком. Да, конечно. Киваю я и принимаюсь судорожно убирать сумку с соседнего места. Краем глаза ловлю, как напряженно выглядит сейчас Рейв. Словно ждет подвоха от Эрто. Или ему неприятно то, как я себя веду? Ой, да к неведомому этого чешуйчатого. Тут бы со своими чувствами разобраться. Только остальным придется сесть выше. Убрав и китель, и сумку, я поднимаю глаза на Ильке. Это не проблема. Тот продолжает улыбаться, только вот улыбка эта больше морозит, чем греет. «Парни!» Эрто оборачивается к остальным. «А я говорил!» Есть надо оперативнее. Придется вам на задах сидеть. А на чем еще сидят? Дрударь непонимающе посматривает то на Ильке, то на сокурсников. И все это под их гогот и ухмылки окружающих драконов. Иди уже, Дру, не позорь меня! Криво улыбается Ильке и, обойдя Рейва и меня, падает на освобожденное место. А то наши друзья решат, что все альвы перед драконами глупеют. И хоть слова Эрто обращены к Бартоллю, но щеки вспыхивают у меня. Не знаю почему, но шпильку Ильке я принимаю на себя. Может быть, потому что и сама себя виню в отупении, стоит только Рейву оказаться рядом. «Могу вас заверить», — доносится сверху голос принца. «Никто в Академии не считает интеллект альф недостаточным». «Дайте нам шанс», — доносится приглушенное. Резко обернувшись, вижу, как Мира чуть ли не душит Лири, зажав ей рот и нос. Валейт же при этом даже не думает отбиваться, По ее глазам видно. Она еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. Как и Мира, чьи плечи вздрагивают от беззвучного смеха. И это внезапно отпускает меня. Будто бы все напряжение, которое собиралось во мне в кулак, резко, с выдохом выходит. Я улыбаюсь, ловя ответные искры смеха в глазах сидящего рядом Рейва. Так странно. Гриас шутку понял, а вот, судя по окаменевшему молчанию за моей спиной, Ильке на Лири обиделся. По ироничному изгибу брови Рейва и приподнятому уголку губ вижу, что он хочет как-то ответить Лири, но в этот момент грохает входная дверь. В аудиторию, держа стопку папок и планшетов, вплывает наш сегодняшний преподаватель. Мужчина окидывает нас траурным взглядом, возводит глаза к потолку, будто спрашивая богов «За что?» и снова смотрит на нас. «Отрадно видеть такое стремление к знаниям». В голосе дракона ни намека на счастье. «Что ж, тогда приступим». Обходя расчищенный участок, Брюгвер устремляется к своему столу, складывает папки, а три планшета отдает сидящей на первом ряду Пелагеи. «Итак, я магистр Арбан Брюгвер. Сегодняшняя лекция посвящена истории появления драконов. Будьте добры». Он кивает на планшеты. «Раздайте старостам групп. Пускай отметят присутствующих». Без лишнего пиетета перед царственной личностью приказывает дракон. «Через 15 минут вернуть мне». Он даже не смотрит на княжну, как и старательно не видит всех присутствующих. «А с ним все в порядке?» Решаю уточнить я, никому конкретно не обращаясь. Арбан тем временем принимается вещать вводную лекцию в предмет, который у нас назывался драконоведением и давался еще на первом курсе. «Он терпеть не может преподавать», чуть повернувшись ко мне, поясняет Рейв. Вокруг раздается шуршание перелистываемых страниц. Я открываю новенькую тетрадку и берусь за стело, разработку оборотней. Чернильный стержень в нем сменный, и это настоящее спасение для всех студентов. «По нему и видно», — хмыкает Ильке. «Кто такому пугалу доверил нас обучать?» «Всех по обложке встречаешь». Холодно цедит Гриас, наклонившись вперед и полоща рто лезвийным взглядом. У некоторых на лице написано «отсутствие ума, способностей и инстинкта самосохранения», оскаливается в ответ Ильке. Чувствую себя между двух огней, понимая, что встрянь я в разговор сейчас, это приведет к взрыву. Так-то они хотя бы в полголоса собачатся. «Молодые люди!» — повышает голос магистр Брюгвер, и на его лице впервые, кроме всемирной скорби, отображается другое чувство — брезгливое недовольство. «Раз вы так активно дискутируете, может быть, посвятите нас в тему вашего диалога?» Парни замолкают, но друг с друга взглядов не сводят. А я продолжаю смотреть то на Гора, то на Клео, которые, наконец-то, отвлеклись от рисования какой-то странной приблуды в блокноте оборотня. «А что происходит?» — шепотом интересуется вернувшийся в реальность Гор. «Магистр, мне кажется, я знаю, как можно успокоить наших спорщиков», — подает голос Пелагея, обращая на себя внимание аудитории. «Прошу вас, адептка». Брюгвер приближается к Аксамит, отчего та, наоборот, отодвигается подальше. «Меня зовут княжна Пелагея Аксамит. Я староста делегации из Академии Ворви-Уш». Все же представляется она. И судя по тому, как активно та группа общается, они уже знают предмет сегодняшнего урока. Возможно, та же Кара расскажет, чему их учат в Академии Пацифаль. Брюгвер в ответ на ее предложение задумывается, а я затаиваю дыхание. «Вот же ж лиса ободранная! Мало ее шуш покусал. Надо повторить». «Знаете, уважаемая княжна, мне очень нравится ваше предложение», соглашается Арбан, сразу же обретая в моих глазах демоническую ауру. Мужчина переводит на меня взгляд и слегка кивает. «Прошу вас, адептка». «Каратель». Я встаю, не обращая внимания на шепотки подруг и на то, как Ильке пытается утянуть меня назад. «Готова ответить на любой вопрос». «Прямо-таки на любой!» Магистр хмыкает и кивает рядом с собой. «Тогда прошу присоединиться ко мне». «Ой, вот это неожиданно!» Отвечать с места не то же самое, что выступать перед всей аудиторией, когда ты ловишь взгляды сокурсников. И одно дело, если взгляды эти дружелюбные. Но сомневаюсь, что те же оборотни будут смотреть на меня доброжелательно. От своры Пелагеи можно ожидать только новых каверс. «Что-то не так, адептка?» — уточняет Брюгвер, видя мое замешательство. «Вас смущает внимание сокурсников? Или все же здраво оценили свои знания?» И, конечно же, меня сильно цепляют слова Арбана. Магистр просто еще не в курсе, что мне вызовы лучше не бросать. «Ничего подобного!» Четко чеканю я, поворачиваясь к Рейву и наклоном головы, прося его пропустить меня. «Я уже иду!» «Кара!» Не то расстроено, не то предупреждающе тянет Рейв. «Кара!» «Если хочешь, я запрещу магистру вызывать тебя», — шепчет Арм с верхнего ряда. «Вот еще». Отрезаю я, выбираясь на центральный проход. И не с таким справлялась. Одариваю принца и обеспокоенную принцессу бодрой улыбкой. Подмигиваю Лири, которая сжимает кулачки, показывая свою поддержку. На Ильки и Рейва не смотрю вовсе. Просто не хочу сбиваться с настроя. И все равно. Сколько ни храбрюсь, весь путь до Брюгвера я чувствую нарастающий мандраж. А вместе с тем и будоражащий азарт. Я не из тех, кто боится трудностей. Самое время доказать это. «Похвально!» — роняет магистр, когда я равняюсь с ним. «Не каждый из присутствующих драконов решится выдержать мой опрос». «Так я и не дракон», — хмыкаю в ответ. «Кара права!» «Врага порой нужно знать более досконально, чем самого себя». Под всеобщее молчание комментирует Пелагея и оскаливается в зловещей улыбке, которую видно даже сквозь полупрозрачную вуаль. Намек настолько топорный, что я на секунду зависаю и ошеломленно переглядываюсь с не менее ошарашенным Арбаном. Не знаю, как в конклаве, но мы предпочитаем знать традиции драконов, чтобы выказывать им должное уважение. Глядя строго в чуть раскосые глаза, пропеваю я и в конце роняю «Княжна». Вокруг раздаются шепотки. Кто-то смотрит на меня с одобрением, кто-то с недоверием. Но своего я, несомненно, добиваюсь. Слова Пелагеи обращаются против нее же. Теперь остальные начнут думать, что оборотни не так уж и дружелюбны в отношении драконов. «Тишина!» — повышает голос преподаватель и закашливается. «Мы тут приобщаться к истории собрались, а не сплетни собирать». Он поворачивается ко мне и, окидывая недовольным взглядом, спрашивает. «Что из начала лекции вы все же услышали? Или разговоры с мальчиками полностью перебили тягу к знаниям?» «Что вы, многоуважаемый!» Я расплываюсь в учтивой улыбке, ощущая, как горит та сторона лица, что обращена к аудитории. То ли Пелагея меня взглядом поджигает, то ли те самые упомянутые магистром мальчики. Вы рассказывали о теории происхождения драконов. В принципе, то же самое нам преподают и в Пацифаль. «А именно!» — не унимается Арбан, давая понять, что отвечать все же придется. «Есть две теории происхождения драконов», закатив глаза, и, набрав воздуха в грудь, произношу я. «Божественная и эволюционная. Рассказывать обе?» «Эволюционную я уже объяснил». Арбан недовольно поджимает губы и переводит взгляд на притихших студентов. «Силу и вторую ипостась драконы получили от взаимодействия со светочем Иларии. И пускай он назван в честь богини, никакого мистического происхождения кристалл не имеет». Я тихонько выдыхаю, потому что у нас-то как раз все кристаллы были дарованы богами. как и драконам, и оборотням, и даже, прости, матерь, демонам. «Простите, магистр, но тогда откуда взялись эти кристаллы?» — вопрошает кто-то со стороны моих сокурсников. Но прежде чем Арбан успевает ответить, в воздух вздымается рука Гора. На лице оборотня такое ярое желание ответить, что даже я слегка удивляюсь. Что уж говорить о Брюгвере. «Прошу, юноша, вам есть что ответить?» Гор вскакивает и, лучезарно улыбаясь, принимается тараторить. Прямо как Клео. «Как вы знаете, в конклаве принят агностицизм. Мы не верим в наше божественное происхождение, но и не отрицаем его. В нашей стране считается, что кристаллы, подарившие нам вторую ипостась и наделившие магией остальные народы, природного происхождения. И появились они вследствие неизвестного катаклизма». «Очень хорошо», — довольно улыбается магистр Арбан, сразу давая понять, сторонником какой из двух теорий он является. «Княжна, вам есть что добавить?» Пелагея, которая весь ответ Гора о чем-то шепталась с подругами, резко замолкает и отчаянно машет головой. Вуаль на ее голове колышется в такт движением, приоткрывая красные пятна на холеном лице. «Жаль», — хмыкает магистр. «А я уж было понадеялся, что все студенты Варви Уш такие сознательные. Молодой человек». Брюгвер обращается к Гору, но мне уже не интересно, о чем они переговариваются с оборотнем. Гораздо важнее сейчас то, что Пелагея, оскорбленная таким отношением со стороны преподавателя, может накинуться на Гора с удвоенным энтузиазмом. А судя по тому, как возмущенно поднимается и опускается грудь княжны, мои предположения верны. И это означает, что нашего умнейшего писца надо срочно брать под крыло, желательно не чешуйчатая. «Адепт Котель!» Задумавшись, я не сразу реагирую на зов магистра и, судя по интонации, не реагирую преступно долго. «Да, магистр Брюгвер», — приподнимаю брови, стараясь придать лицу невинное выражение. «Когда надо, я умею прикидываться паинькой. С нашими тьюторами это работает, но не с драконом». «Я спрашивал, хотите ли вы получить поощрительные баллы?» Мужчина хмурится, показывая, что мои манипуляции не возымели действия. «Поощрительные баллы?» В удивлении переспрашиваю я, одновременно поглядывая на Миру. Но и принцесса, и Арм с Рейвом, да все вокруг, снова затихают и даже подаются вперед. Видимо, про эти самые баллы никто не слышал. «Да», — многозначительно кивает Брюгвер. «Студенты, набравшие к концу обменной программы максимальное количество баллов, сотню, получат диплом нового образца, позволяющий работать во всех трех странах, а также автоматическую сдачу экзаменов». «Хочу!» — резко выдыхаю я, осознавая, какие возможности откроет для меня этот диплом. Поездки по всем известным регионам. Работа с лучшими умами в сфере ботаники и селекции. Да это же свобода под корочкой образовательного документа. «И мы хотим!» Тут же вопят Гор и Клео. «И я! И я! И я!» Доносится отовсюду. «Отставить, галдеж!» Резко рявкает магистр, моментально теряя сонный вид. «У вас, у всех будут возможности как получить эти баллы, так и минусовать их. Учитывается все. Посещаемость, доклады и лабораторные, примерное поведение и неукоснительное выполнение правил». На последних словах Брюгвер наклоняет голову и красноречиво оглядывает торчащие из-под парт ноги драконец. Тут и Шушу понятно, на что намекает преподаватель. Брюки пока официально не разрешены. В аудитории воцаряется полная тишина, и магистр снова обращает внимание на меня. «А теперь наш доброволец продемонстрирует, как легко можно заработать поощрительные баллы». Удовлетворенно хмыкнув, произносит он. «Начнем?» «Да». Чуть более нервно, чем хотелось, киваю я. Шестеро знают, какие вопросы вертятся в голове этого светоча драконьих знаний. Итак, сколько видов драконов существует? Перечислите их для аудитории. 6. Четко отвечаю я и почему-то ловлю легкую панику на лице Клео, а Рейф выглядит растерянным. Алмазные, адуляровые, янтарные, сапфировые, рубиновые и аметистовые. Вы уверены? Почему-то в голосе магистра мне чудится подвох, поэтому прежде чем дать окончательный ответ, я принимаюсь копаться в памяти. Что-то здесь не так. Взгляд рассеянно бредет по аудитории, когда я натыкаюсь на отчаянно кривляющегося Арма. Он так старательно пучит глаза и шевелит носом, что мне кажется, его сейчас судорога хватит. И только потом соображаю. Точно, дар Арма. Он спас нас от разбитых стекол, выставив каменные щиты. Обсидиановые, магистр. Всего драконов 7 видов. Просто обсидиановых чаще считают под видом, и я не учла их, ведь вопрос касался именно крупных групп. Брюгвер подозрительно щурится, будто раздумывает, не пытаюсь ли я съехидничать. Но я старательно изображаю лишь желание правильно ответить. Никаких подвохов. Честно-честно. Видимо, это наконец работает. Магистр довольно хмыкает, а в его глазах я замечаю что-то похожее на блеск уважения. «Засчитывается», — кивает Арбан. «Теперь посложнее. Как определить вид дракона?» «На глаз никак», — без заминки отвечаю я. «Лишь во второй ипостаси, либо когда вы применяете магию». «Не совсем корректный ответ». Заложив руки за спину, Арбан проходится вдоль первого ряда. «Родовиль!» На окрик магистра с верхних рядов вскакивает здоровенный парень с густой копной темных волос. Узкая талия, широкий размах плеч и удлиненная челка, которую дракон периодически отбрасывает назад. Студент мог бы представлять Иларию на межакадемическом конкурсе красоты. «Спуститесь к нам!» Тем временем командует Брюгвер. «А что происходит?» Обеспокоенно интересуется Ильке, провожая тревожным взглядом спускающегося Родовиля. «Ничего страшного», — успокаивает его магистр с таким видом, что нервничать начинаю уже я. «Кто знает местные методы обучения?» Взгляд невольно скользит по защитному полю над расчищенной площадкой. «Для чего-то же оно тут установлено?» «Итак, приступим». Арбан хлопает в ладони, когда Родовиль встает рядом с ним. «Я и так маленького роста, а рядом с этим великаном кажусь шушем под колпаком у Бальвус». «Драконов можно распознать по характерному окрасу чешуи, которые проступают у нас на теле в особо эмоциональные моменты. Радужка глаз тоже приобретает иной оттенок, являя драконью суть». Продолжая вести лекцию, Брюгвер подходит к краю огороженной площадки и размыкает ее цепь, снимая поле. «Прошу вас, адепты, пройдите в периметр». «Это еще зачем?» — в один голос восклицают Ильке и Рейф. «Господин Брюгвер, как принцесса я вынуждена вмешаться!» — доносится звонкий голосок Миры. «Ничего угрожающего жизни адептов я не предлагаю», — отбревает их возмущение Арбан. «Всего лишь небольшая демонстрация. Если адепт Котель угадает с диагностикой, я начислю ей сразу 10 поощрительных баллов. Как вам?» «Мне очень!» Не давая себе времени на раздумья, тараторю я. «В конце концов, что может быть сложного в опознании дракона? Да еще когда он чешую свою явит. Поэтому в защитный периметр я вступаю без страха. И только когда встаю напротив иронично ухмыляющегося Родовиля, меня начинают терзать смутные сомнения. «Погуляем после занятий», — подмигивает мне дракон, расплываясь в обольстительной улыбке. На самом деле он очень симпатичный и милый в этой его дурашливой расхлябанности. Но сейчас мне не до заигрываний. Не сейчас и не с драконом. «Я сам с тобой погуляю!» — доносится громкий шепот Ильке. «Тихо!» — призывает к спокойствию Арбан. «Иначе я сниму вам 5 баллов!» «Так у меня 0!» — огрызается Эрто. А голос Лирии в моей голове дополняет. «Прямо как и ты!» «А будете в минусе!» — парирует магистр и поворачивается к нам. «Адептка, ваша задача — определить вид дракона и принять соответствующие защитные меры в случае его атаки». «Что?» «И возглас этот не мой. С верхних рядов к нам спускается Рейв». «Адепт Гриас, вернитесь на место!» Прошипев, хмурится Брюгвер. Лица окружающих смазываются. Я вижу только гнев и беспокойство в голубых с фиолетовыми искрами глазах. «И не подумаю». Рейв широкими шагами подходит почти вплотную к Арбану, внезапно оказываясь выше. «Гриас, вы переходите все дозволенные границы!» Магистр прищуривается, в то время как я в изумлении переглядываюсь с Радовилем. Парень тоже не понимает, почему испытание откладывается. «Прошу прощения». Рейв все же берет себя в руки и, уважительно склонив голову, отступает. «Ваша проверка может нанести урон нашим гостям из королевства». «Чушь!» — фыркает Брюгвер. «И это совершенно точно не понравится его императорскому величеству», — продолжает чеканить Рейвард. «Я не вижу его лица, но уверена, на нем сейчас едва сдерживаемое ехидство». Мельком оглядываю аудиторию, успеваю отметить встревоженных девочек. Арма, который сдерживает их порывы. Ильке тоже замер на низком старте. И Пелагея, наблюдающая за разворачивающимися событиями так, будто находится в театральной зале, а не в учебной аудитории. «Спорим, она сейчас поддержит слова Гриаза и сольется с испытания?» Доносится до меня тихий лисий голосок. Адреналин моментально выбрасывается в кровь, затмевая вопль разума. Я умом понимаю, что это провокация, но натура требует накрутить хвосты княжеской стерве. «Я справлюсь», — цежу тихо, но в повисшем молчании слова доносятся даже до верхних рядов. «Кара!» — Рейв качает головой, но я заставляю его умолкнуть одним взглядом. «Гляньте, а юная леди, в отличие от вас, вполне уверена в своих силах», — тут же подхватывает Арбан, кивая мне. «Видите, адепт Котель, как интересно получается. Один из ваших кавалеров и не подумал вмешиваться, веря в вас. А вот адепт Гриас невысокого мнения о ваших способностях». Я буквально слышу, как Рейв с гневным свистом втягивает воздух. Уже начинаю разворачиваться к нему, чтобы успокоить, но замираю в полоборота. «Магистр, ну поставьте против нее хотя бы кого-нибудь из наших сокурсниц, чтобы силы были равны». В голосе Рейва звучит какая-то издевательская забота, а в моих ушах слышится обвинение в несостоятельности только потому, что я девушка. «Пф!» — фыркаю я и, наконец, оборачиваюсь к Рейву и Арбану. Тоже мне напугали Шушарика лисьей мордой. Нас учат так, что любая девушка-альва способна дать отпор. Дракону, демону, оборотню, любому противнику, вне зависимости от его пола и расы. На секунду схлёстываюсь с грязным взглядами и одерживаю верх в этой дуэли. Рейв, не знаю каким образом, но понимает, что для меня это испытание уже не просто способ раздобыть баллы, но и необходимость отстоять честь остальных студенток. «Отлично. Раз все все решили, тогда приступим». Арбан отгоняет Гриаза от периметра и замыкает защитное поле. Голоса оставшихся снаружи сразу теряют громкость, доносясь до нас, как сквозь толщу воды. «Адепты на изготовку. Радовиль, хоть Кару и защищает дублирующий щит, Но все же бейте простейшим заклятием. Не стоит испытывать судьбу». «Так точно, магистр», — ухмыляется парень и одаривает меня очередной обаятельной улыбкой. «Не волнуйся, малышка, не наврежу». «А мне можно?» Чуть отклонив голову назад, уточняю я. «Что можно?» «Мне можно его побить?» Вижу, как закатывает глаза Рейф, а откуда-то со стороны Миры и Лирии доносится приглушенный хлопок. Наверняка Валейд, в привычной для себя манере, шлепнула себя по лбу. «Да плевать, хуже уже не будет». «Если сможете». Несколько озадаченно отвечает магистр и кидает вопросительный взгляд на моего дурачащегося противника. «Вы не против, если адепт Котель попытается вас ударить?» «Это будет даже интересно», — отмахивается тот. «Тогда приступайте. Запомните, попадание магии в дублирующий щит сразу же признает вас побежденным». Без лишней подготовки вокруг меня вспыхивает еле заметное марево обещанного Брюгвером щита. Я полностью сосредотачиваюсь на стоящем напротив меня Радавиле, который, явно красуясь, сбрасывает китель и закатывает рукава форменной рубашки. На его предплечьях выступают темные чешуйки, а глаза дракона темнеют до пугающей черноты. Он обсидиановый? И тут я понимаю, что попала в просак. В наших учебниках говорилось, что чешуйки, как и глаза, сразу выдают принадлежность дракона. У Фрюиста было голубоватое свечение, да и чешуйки отливали синим цветом. У Рейва глаза приобретали аметистовый оттенок. Радавиль же просто стал черным. Все-таки обсидиановый? Или такая необычная разновидность сапфирового? К какому удару мне подготовиться? Какие растения призвать? От переживаний у меня на лбу выступает испарина. Я судорожно осматриваю практически танцующего передо мной дракона. Краем уха слышу, как Арбан рявкает на студентов, выкрикивающих разные подсказки. И непонятно, сбить хотят или помочь. Меня, кстати, Эдвин зовут. Представляется Радавиль, замирая напротив меня. И как раз в этот момент, среди всего этого разноголосого гвалта, я слышу в голове странный шепот. Он будто ко мне обращается, но течет мимо, потоком чьих-то обеспокоенных мыслей. «Сосредоточься, смотри на чешуйки. Он сапфировый, а...» Шепот сбивается, я его почти не улавливаю, а затем голос и вовсе замолкает. Позволяю себе бросить взгляд назад на Рейва. Он смотрит только на меня. В его глазах попытка что-то донести. Но Гриас продолжает молчать. И я чисто интуитивно понимаю, что слышала его. Неужели он настолько силен, что может транслировать свои мысли? «Эй, красавица, твоя цель — я!» — обиженно восклицает Радавиль, и напряжение в нашем огражденном коробе возрастает. Магия буквально щиплет меня, заставляя снова сосредоточиться на противнике. Он собирается атаковать, а это значит, времени у меня не так много. «Сапфировый, а?» — шепчу я, дорезив в глазах, вглядываясь в Эдвина. «Не сапфировый, а обсидиановый». И в этот момент Радавиль атакует. По его чешуйкам пробегают едва заметные рубиновые искры, наконец-то вскрывая сущность дракона. И этой доли секунды хватает, чтобы призвать не ледостойкие растения, а огнеупорные. Не улови я сумбурные мысли Рейва, не стала бы сомневаться в своем решении и следить за Эдвином. А так, у меня есть шанс выиграть поединок. В меня летит струя пламени, но призванные мной бордовые лепестки заключают меня в огромный бутон, отсекая от огня. Пускай мы и не обладаем стихийной магией, но в мире есть сотни растений, способных противостоять жару. «Ну, я так не играю», — доносится до меня раздосадованный голос. «Кто ей подсказал?» «Смекалка», — резко отвечаю я, сбрасывая кокон из лепестков и тем же движением, отправляя в потерявшего бдительность дракона лозы ледянки. «А-а-а!» В панике вскрикивает парень, когда моментально холодящие жгуты стягивают его грудь. «Это что за хрень такая?» «Потрудитесь не выражаться», — обрубает его магистр Брюгвер. «Примите поражение с честью». Вместе с его голосом вокруг опадает щит, а голоса студентов становятся более четкими. И вместе с тем я понимаю, что на мою победу делали ставки. «Парни, вас уделали!» Слышу довольный голос Арма и быстро нахожу его взглядом. Принц раздает монетки сгрудившимся вокруг него студенткам, в то время как Мира сидит, прикрыв лицо руками. И если реакция принцессы для меня не совсем понятна, то вот Лири чуть ли не танцует, явно празднуя мою победу. Ильки я, к своему удивлению, нахожу на верхних рядах в компании с Дрударем и остальными ребятами. И Витуэрто крайне недовольный. Он переживал за меня? «Ты зря рисковала». Слышу недовольный голос Рейва. Дракон подходит ближе, но я стараюсь сфокусироваться на моем парне. Просто потому, что его реакция меня беспокоит. Да и магия, разбуженная боем, рвется во все стороны, словно чует присутствие Гриаза и стремится снова его коснуться. Но Ильке тревожит меня больше. «Да, Ильке!» Пытаюсь сосредоточиться на парнях, почему-то собирающих вещи. Однако, как ни стараюсь, внимание уползает на того, кто пыхтит сейчас рядом. «Я знала, на что иду», — отвечаю я, не глядя на Рейва. «Ни в жизнь не признаюсь, что была на волосок от проигрыша». «Кара!» — снова огорченно тянет он. «Вот не надо!» Перебиваю, откровенно злясь на эти его снисходительные интонации. «Я в состоянии себя защитить!» «И атаковать!» — в разговор влезает Эдвин, скачущий рядом. Оказывается, мои лозы не ограничились только грудью и руками дракона, но и связали ему ноги. «Можно меня освободить?» «Ой!» — спохватываюсь я, двумя пассами отзывая путы. «Прости!» «Ничего-ничего!» Потирая солнечное сплетение, отмахивается Радовиль. «А я не заболею? Ты меня знатно охладила. Может, у тебя в арсенале есть какие-то лекарственные травы? Давай я вечерком зайду, осмотришь?» Эдвин смотрит на меня с такой непрошибаемой уверенностью в собственной неотразимости, что я теряюсь. Хорошо, что умудряюсь сдержать рвущийся наружу смешок. «В лазарет сходишь!» — рявкает на него Рейв, хватая меня за руку и переводя взгляд на магистра. «Мы можем вернуться на место?» «Пожалуйста», — как-то быстро потеряв ко мне интерес, произносит Арбан. Да и выглядит он опять как снулая рыбина. Куда подевался тот азарт, с которым он отправлял меня на испытание? «А баллы?» — пискнув, спрашиваю я, и тут же, разозлившись сама на себя, выдергиваю руку из схватки Рейва. Что он себе позволяет? «Начислю», — благосклонно кивает магистр. «Вы прошли испытание и ответили на все вопросы». «Не на все», — доносится голос, от которого я и сама скоро буду покрываться пятнами аллергии. Шум в аудитории практически тут же сменяется недоуменной тишиной. Пелагея, довольная всеобщим вниманием, поднимается и с очевидным злорадством спрашивает: «А как же первый король демонов, демонический дракон Аштар?»